Глава 18. Позже взволнованный советник идет вслед за довольным императором, чтобы проверить, жив ли еще объект его воздыханий. Теперь Вайт может проводить ежедневно с Наяной 2 часа в сутки, но только под наблюдением Ярса или кого-то из его людей, да. Яр поставил заведомо лучшие для себя условия. Первым заглянул в спальню император, поскольку невеста от переживаний могла забыть одеться. Нет, госпожа Лав уже не только одета, но и тщательно причесана. Даже постель застелена. Девушка сидит на краешке кровати, спина прямая, поза напряженная. Лежащие на коленях кулачки нервно сжаты, а взгляд устремлен в синюю морскую даль за окном. Переживает Наяна. Хотелось бы Ярос узнать, за кого больше. Вайт ведь тоже не беззащитный ягненок. Вот только, вероятнее всего, симпатия девушки сейчас больше на стороне Рейвена. «Дорогая, ты все еще тут? Жаль, все-таки не придется никого убивать. Будь любезна, выйди в гостиную к нам. С гостем». Наяна, настороженно поглядывая на Яроса, поднялась с кровати. Наверняка девушку насторожила доброжелательная улыбка императора. «Наяна». Госпожа Лав вложила свою руку в протянутую к ней ладонь императора. Ярос улыбается излишне благожелательно, взгляд тоже слишком добрый и довольный. Что еще больше пугает девушку? Яр крепко сжимает пальцы Наяны и выводит ее из комнаты, а там, в холле, стоит сам Рейвен. Живой и невредимый, только потрепанный и всклокоченный. Вайт напряженно оглядывает девушку и заметно облегченно выдыхает. Наяна слышала, как Яр пугал Рейвена, говоря, что неверная невеста избита до полусмерти. Тем не менее, Наяна удивлена, и казалось, что советника она уже больше никогда не увидит, но нет. Вот он стоит здесь живой и здоровый. Как Ярс это разрешил? Не то чтобы Наяна была не рада видеть Вайта, просто она не понимает ситуацию, и это тоже пугает. А еще девушку очень смущает то, что совсем недавно император брал ее во всевозможных позах, кровать даже еще не остыла после всего. Наяна получала огромное такое низменное удовольствие с Яром, и сейчас она попросту не может смотреть в ясные серьезные глаза Вайта. Госпожа Лав опустила взгляд в пол и так и не сумела выдавить из себя ни слова. Зато Ярос сумел. По-хозяйски обнял невесту за талию и очень крепко прижал к себе, практически впечатал свое тело. «Может, Рейв, мы посидим вечерком в резиденции все вместе? А то мы с Наяной были весьма заняты до твоего прилета и не прочь продолжить то, чем занимались до того, как нас прервали». Наяна готова сгореть от стыда перед Рейвеном, да и перед императором тоже, поскольку все же ее жених Яр, а не Вайт. Двойственная ситуация. Наяну смущает, что объект ее воздыхания знает о том, чем она занимается с женихом, и что сам жених в курсе всего. «Я, пожалуй, останусь в столь гостеприимном доме», — прищурившись, зло цедит советник. «Ну, оставайся», — беспечно дозволяет император. Но эта беспечность напускная. И тут... «Наяна, давай признавайся, тебе с кем из нас больше нравится целоваться?» Все внутри девушки похолодело, а мужчины смотрят на нее и молча ждут ответа. «Не на то напали господа имперцы». Госпожа Лав, приложив руку к лицу, сделала вид, что ей плохо, покачнулась и стала плавно оседать, в итоге повиснув в объятиях императора. В конце концов, Наяна после всех волнений имеет право на вовремя произведенный обморок, пусть и фальшивый. Я расподнял бесчувственную девушку на руки и отнес в гостиную на диван. «Ты игрался?» — ворчит где-то неподалеку Рейвен. «Не подходи к ней!» — рычит император. Это, видимо, Вайт приблизился. Наяна ощутила, как ее ладонь крепко сжала мужская рука, и на диван вплотную к ней сел, очевидно, сам император. «Ничего, пусть отдохнет. Ей теперь нужно больше отдыхать, а то ведь к свадьбе теперь надо усиленно готовиться. Я решил, что бракосочетание будет через месяц, а то из-за восстания и так много упущено времени. К тому же я тут сейчас немного не сдержался из-за сильных эмоций, так что есть вероятность Наяне оказаться беременной. Так уж точно надо будет больше отдыха». «Что?» Госпожа Лав, стоило ей осознать слова Яра, распахнула глаза и подскочила. Сердце девушки испуганно колотится. «Ого, ну вот видишь, Рейвен, как у госпожи Лав обмороки быстро проходят. Значит, можно еще играть и играть на крепких молодых девичьих нервах». Насмешливо произнес император и, погладив невесту по спине, успокаивающе произнес. «Не переживай, дорогая, я пошутил». Какой жених у Наяны шутник оказывается. У девушки чуть сердце не остановилось от таких шуток. К счастью, больше император провокационных тем не поднимал. Что хорошо, иначе бы простым обмороком госпожа Лав уже не отделалась бы. Рейвен пробыл на острове довольно долго. Яр показал, где в доме кухня, и мужчина, не смущаясь своих серьезных статусов, достали из заполненного едой холодильника продукты, сделали себе салаты, бутерброды, а госпожа Лав только и оставалось, что готовить кофе и удивляться, гадая, как мужчины после такого конфликта могут мирно находиться рядом. Сама Наяна готова была сбежать как можно дальше, но не получится. Ярос сидит рядом, опять приобняв невесту за талию, и пытается накормить девушку салатом. Но у нее нет аппетита. Разговор за столом тоже не получается. Мужчины к общению друг с другом не стремятся, акцентируют внимание на Наяне, в то время как девушка уделяет куда больше интереса прозрачному полу и ни на какие провокационные вопросы не отвечает. «Тебе пора», — вдруг строго произнес император, обращаясь к советнику. «Хорошо. Когда вы вернетесь в резиденцию?» «Вероятнее всего, утром». Рейвен встает и неожиданно произносит. «Наяна, запомни, ты не обязана с ним спать. Он не может и не должен тебя к этому принуждать. А если будет, скажи мне, и мы тут же улетим, и император ничего не сделает». «Иди уже», — ворчит Яр. «Может, мы и вечером вернемся». «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул император, когда аэрокар советника вылетел с острова. «Сегодня у нас выходной, Наяна. Чем хочешь заняться? Хочешь, пойдем на корт поиграем в теннис? Ты умеешь играть? Я могу тебя научить». «А можем?» Тут я нагнулся к девушке, губами коснулся ее шеи и, щекоча горячим дыханием, произнес. «Пойти в спальню. Хочу слышать твои стоны удовольствия. А еще?» «Лучше на корт». Наяна отодвинулась от императора. «Да, можно и туда. Мы ведь еще не занимались этим прямо на мягкой траве». «И под наблюдением многочисленной охраны». Закончила мысль Яроса Наяна. «Согласен, идем в спальню». «Яр». «Что? Будешь врать мне, что этого не хочешь?» Госпожа Лав резко поднялась с места, но я расподнялся вместе с ней. «Не нужно выйти». Наяна отступает к выходу, намереваясь под благовидным предлогом хоть ненадолго освободиться от настойчивого жениха. «Ответь на вопрос и иди, дорогая». Яр наступает, а Наяна шаг за шагом, наоборот, отступает. Император подавляет девушку, только от одного его пылающего взора, в котором столько злости и темной страсти, ей хочется бежать. Причем бежать к спокойному Рейвену. Ярос, как необузданная опасная стихия, а Вайт, словно надежная скала. Стихия Наяна не стремится и всегда бежит от нее, но только сама девушка, похоже, стихии очень сильно привлекает. В какой-то момент отступать стало некуда, спиной Наяна почувствовала стену. Яр прижался к девушке вплотную. Руками мужчина крепко сжал бедра девушки и властно притянул к себе. «Ярос, отпусти», — строго приказала Наяна. Девушка ощущает, как сминается ткань на ее платье, как мужчина задирает подол, все сильнее и сильнее вжимая Наяну в стену. «Нет, госпожа Лав, теперь тут командуете не вы». Император поцеловал свою невесту все так же властно и требовательно, не давая Наяне и мгновений на то, чтобы опомниться. «Как же ты меня будоражишь», — произнес Яр, когда все же чуть отстранился от девушки. «А когда пытаешься командовать еще больше? Ты всерьез приняла слова Рейвена о том, что можешь отказаться?» Император подхватил девушку, приподнимая. «Конечно, можешь, но что тебе это даст? Все равно ты моя, и больше никому принадлежать не будешь, и мы все равно будем с тобой делать это. Не сейчас, так позже. Да, и отдашься ты мне с большим удовольствием. Сама первая попросишь, чтобы я тебя хорошенько отод...» Наяна закрыла ладошкой рот Яроса и хмуро посмотрела на жениха. Император, отпустив госпожу Лав, убрал руку от ее лица, сперва поцеловав ее ладонь. «Что?» — насмешливо произнес мужчина. «Еще скажи, что не согласна». Больше в этот день так откровенно император к Наяне не приставал, но при этом был с ней неотступно, не оставлял ни на миг, и Лав не скучала. Император неожиданно и очень сильно удивил девушку. Ярос вдруг словно стал другим человеком. Спокойный, общительный, сдержанный. Император. Мужчина так много интересно рассказывал про свою империю, ее становление, интересные и смешные случаи своей жизни. Ярос ведь и правда очень много путешествовал. Возможно, не меньше, чем ее родственники. Но при этом, даже несмотря на долгие странствия, он в курсе всех основных дел. Само собой, советник информирует императора обо всем, но ведь нужно по-настоящему хотеть следить за необъятной империей. «Мне показалось, что тебе не слишком-то нравятся твои обязанности», — тихо произнесла девушка, стоя вместе с Яром на открытой смотровой площадке и наблюдая, за потрясающим морским закатом. Свежий ветер растрепал идеальную прическу госпожи Лав, но ее это ни капли не волнует. За этот день Ярос показал Наэне остров, дал уроки игры в теннис и собственноручно приготовил вкусный ужин. То, что император может быть милым, если захочет, да еще и так замечательно готовит, окончательно вело девушку в ступор. «Нет, почему? Я на своем месте». Я расприщурился и хитро улыбнулся. «По-моему, быть императором — работа как раз по мне. Это особенно остро ощущаешь после того, как побывал рабом. Другой вопрос, что я не стремлюсь взвалить на себя абсолютно все обязанности и привязать себя к одному месту. У меня есть свои интересы, но я всегда стараюсь привязать их к интересам империи. Например, те же военные действия по расширению империи. Мне нравится разрабатывать стратегию и тактику завоевания территорий заодно и путешествую, знакомлюсь с новыми для себя мирами». «Почему сейчас ты такой спокойный? Мне казалось, что наоборот должен быть...» «Беситься и пытать себя и рейвы в подвале? Ну, можно, конечно, но неэффективно. Ты красивая и интересная девушка. Я еще не забыл о толпах твоих поклонников. А только я был излишне самоуверен, забыв про то, что даже у императора могут попытаться увести избранницу. Значит, что нужно делать? Я думаю, что необходимо привлечь девушку так, чтобы ей самой уже больше ни на кого не захотелось смотреть. Полагаю, я в состоянии это осуществить». «Но ведь это всего лишь маска, верно? Временная. Стихия может притвориться скалой, но вряд ли сможет долго сдерживаться». «Нет, не маска, просто показываю себя с другой стороны. Люди могут быть многогранны. Вот, например, ты, Наяна. Серьезная, ответственная девушка. Глядя на тебя со стороны, кто-то подумает, что ты просто молоденькая, смазливая, наивная девчушка. Тот, кто узнает тебя лучше, поймет, что у тебя стальная воля. Может даже подумать, что ты холодная, расчетливая стерва. Был период, кстати, когда я как раз так и думал. А тот, кто знает тебя еще лучше, отлично понимает, что ты как раз очень заботливая, внимательная и чуткая. Хоть и стараешься этого особо не показывать. Ну, а уж тот, кто знает себя совсем хорошо». Я раззамолчал и улыбнулся. «Что?» — не выдержала Наяна, которая стала очень любопытна, каким выводом о ней пришел Ярос. «Вот я, например, знаю, что ты очень чувственная, но при этом очень держишься за какие-то свои правила, установки, ценности и взгляды. У тебя живой ум. Ты любишь познавать новое, развиваться, хотя все равно пытаешься действовать в рамках чужих правил. А еще ты авантюристка. Иначе бы не владела великолепным оружием и не отправилась самостоятельно мстить за себя к тому Ясу, что пытался тебя выкрасть. И не пыталась бы единолично изменить жизнь и уклад целой планеты, запрещая на своих землях рабство. В общем, Наяна, со мной тебе все равно придется нелегко. Я буду ломать твои стереотипы, но постараюсь, чтобы ты получала от этого удовольствие. Поцелуешь меня?» Госпожа Лав смотрит на Яроса неуверенно. Колеблется. Слова императора девушке нравятся, но сколько в них правды? Сегодня этот мужчина говорит одно, а что завтра? Не получив от невесты никакого ответа, Яр все равно обнимает девушку и встает позади нее, частично прикрывая от ветра. И уже вместе с императором Наяна любуется уходящим за горизонт солнцем. «Я готов встречать с тобой все отведенные мне в этой жизни закаты», шепчет Яр на ушко девушке. «Даже когда ты станешь строгой сварливой старушкой, мне это не надоест». Наяна хмыкнула. «Почему это сварливый?» «Ну ладно, просто строгой, обожаемой мужем, многочисленными детьми и еще более многочисленными внуками. Так устроят?» На лице госпожи Лав невольно появилась улыбка. «О, а что там?» — поинтересовалась Наяна, вглядываясь в горизонт. Солнце уже почти село, и вдали прямо над морем показалось нечто, напоминающее еще один остров, только куда больше по размерам, чем императорская летающая платформа. «Центр развлечений. Мы специально взяли курс туда. Но доберемся туда на Эракаре инкогнито». «А зачем нам туда?» «Я тут подумал, что пора нам немного расслабиться и отдохнуть». «Но...» «Даже не спорь». «А что там?» «Скоро начнется водно-лазерное шоу. Посмотрим его, а дальше решим. Там действительно много интересного». Наэне было немного страшно. Инкогнито, значит, без масок и практически без охраны. Но все обошлось. Народу на острове развлечений оказалось много. Толпы дружелюбно настроенных людей, музыка и обстановка создавали непередаваемую атмосферу беззаботности и веселья. Многие девушки ходили практически раздетые, в купальниках. Да и мужчины от девушек не отставали. Так что Наяна в своем длинном, пусть и летнем легком платье все равно выделялась. Шоу вызвало у госпожи Лав небывалый восторг. Сотни струй воды высотой в несколько десятков метров появлялись прямо из воды вокруг острова и извивались под светомузыку, словно живые. Зрелище по-настоящему завораживающее. Яр опять все это время был рядом, ни на секунду не отпуская девичью руку. И в какой-то момент госпожа Лав поймала себя на мысли, что действительно привыкла к этому мужчине. Привыкла настолько, что его близость кажется чем-то естественным и даже правильным. Наяна отметила также и то, что, несмотря на обилие полуголых красивых девушек, заглядывающихся на молодого остатного спутника госпожи Лав, тот на остальных представителей слабого пола не обращал ни малейшего внимания, смотря только на свою невесту. После представления остров превратился в одну большую танцевальную площадку. Для Наяны происходящее показалось безумием. «И это танцы?» — с легким пренебрежением в голосе произнесла Наяна, глядя на бездумно дрыгающихся под музыку парней и девушек. «Да, а тебя что-то смущает, дорогая? Не нравится? По-моему, неплохо. Но да, согласен, не твой стиль. Ты так танцевать не сможешь». «Чего здесь танцевать?» — фыркнула Наяна. «Ничего сложного, просто раскачиваться и прыгать в ритм, какие-то дикие танцы. Мне казалось, что у вас с этим все прогрессивнее». «Увы, в этом плане мы ближе к дикарям», — хмыкнул Яр. «Но на самом деле все не так уж просто. Так двигаться тоже надо уметь, вот смотри». Ярс указал на танцовщицу, что выступала в минималистичном костюмчике на отдельной маленькой сцене. У той действительно получалось танцевать куда интереснее остальных и более привлекательно для мужского взгляда. Танцовщица изгибалась очень нескромно. Госпожа Лав посмотрела немного на примитивные танцы девушки, затем встретилась с провокационным взглядом оператора и вновь фыркнула. «Танцы твоей родины нам скучны, Наяна. Они медленные, а тут любят отдаваться музыке без всяких правил. Может, попробуешь? Уверен, тебе понравится. Хотя... нет, не стоит, ты не сможешь». Наяна улыбается, поняв, что Яр провоцирует ее, и приняла игру. Император хотел посмотреть, как госпожа Лав дрыгается с народом. Госпоже Лав нетрудно. Девушка высвободила свою руку из схватки мужчины, добралась до первого свободного возвышения для танцев и забралась туда. Император молчал, но как только Наяна задрала платье, оголяя стройные ножки, и подвязала подол к талии, сделав себе опасно короткую пышную юбку, яростно нахмурился и потребовал: «Слезай». Но поздно. Госпожа Лав легко поймала ритм и показала местным неумехам, как надо танцевать, чтобы было и ритмично, и быстро, и привлекательно, без труда копируя движения другой танцовщицы, но при этом добавляя и свои, куда более сложные, наполненные смыслом танцевальные элементы. Наяна думала, что такие танцы ей не понравятся, но она неожиданно быстро вошла во вкус, тем более, что ее горячо поддержали зрители, и чем громче они хлопали и свистели, тем зажигательнее становились танцы Наяны. «Ну все, хватит!» Под недовольное улюлюканье толпы Яр стащил девушку с постамента, вернул подол ее платье на место и потащил прочь ворча. «Слишком дорогое представление для местной публики. Нечего невесте императора развлекать толпу. И больше, чтобы ноги не оголяла перед другими. И не танцевала. И не кокетничала. И...» «И не дышала». Со вздохом закончила за Ярса Наяна. «Ну, не столь радикально». Яр привлек девушку к себе, крепко сжал в объятиях и увлек в уже совместный страстный танец без каких-либо правильных и четких движений. Император и его невеста протанцевали почти всю ночь, периодически Яр все-таки срывал с губ девушки поцелуи. А утро пара встретила в небольшом кафе на краю острова. Наяна сонно щурила глаза, с удобством облокотившись на мужское плечо, и наблюдала на этот раз за восходом солнца. Яр осторожно гладил уставшую девушку по окончательно растрепанным, распущенным волосам и пил горячий утренний напиток. И было госпоже Лав эти мгновения вполне комфортно и приятно, хотя при этом она все равно с нетерпением ждала момента, когда можно будет вернуться в резиденцию и влиться в рабочий процесс, который ей очень даже нравился. По возвращении в резиденцию императора и его невесту встретил двор и лично советник. Да, в этот раз Рейвен не пропустил торжественную встречу. Госпожа Лав замечает злорадные лица придворных. За время отсутствия главы империи его невесту, благодаря усилиям самой Наяны, приняли почти как равную, несмотря на провинциальное происхождение девушки. Но все равно имперский двор не был бы двором, не ожидая придворного скандала и публичного выяснения отношений между главными персонами. А тут еще и такой острый повод. Вероятный роман невесты императора и его советника. Те, кто ожидал шикарного скандала, разочаровались. Ярослав и Рейвен чинно и мирно поздоровались друг с другом. Со стороны не было заметно никакой неприязни между мужчинами. Хотя самый придирчивый и цепкий взгляд наверняка бы смог отметить некоторую напряженность и сухость этих самых приветствий.